Вчера вечером я сказала Патрику, что не умею ездить, и он предложил обучить меня сегодня утром хотя бы основам, со смущенным видом призналась Полли. Теперь я понимаю, что зря скрыла это от тебя. Рауль бросил на нее убийственный взгляд. Его выразительное мужественное лицо посуровило. Дьявол! Что-то в этом роде я подозревал. Запомни раз и навсегда. Я запрещаю тебе вступать в какие-либо отношения с моими служащими без моего ведома. Какие отношения? Я запрещаю тебе также находиться в компании Патрика Гормана без присутствия третьего лица. Полли была оскорблена до глубины души. Но это несправедливо. Смешно, в конце концов. Какого третьего лица? Бенни? Если ты ослушаешься меня, я его уволю. Разговор окончен. И тут же, как ни в чем не бывало, стал поправлять ее посадку на лошади, сказав, что она сидит в седле, как мешок с картошкой. Последовавший за этим первый урок верховой езды потребовал от Полли полного внимания и самодисциплины. Она заставила себя на время забыть о неприятном разговоре и сосредоточиться на инструкциях Рауля. Наконец Рауль вывел гнедую со всадницей на лужайку. «Для новичка очень даже неплохо», — с ноткой уважения похвалил он. Сердце Полли радостно ёкнуло, но она тут же осадила себя. Менее часа назад Рауль разговаривал с ней как восточный падишах, считающий женщину низшим существом. Вдруг Полли заметила, что красивое лицо мужа нахмурилось, и он вскочил на своего жеребца. К ним приближался всадник. Пожилой мужчина с пышными седыми усами, одетый в старомодное пончо и шляпу с широкими полями. Рауль поприветствовал его по-испански. «Мой дед Фиделио Наварро!» Тон Рауля был сухим и лишенным каких-либо эмоций. Когда пожилой мужчина заговорил, его тон был таким же сдержанным, как у Рауля. Полли смотрела на них с огорчением. Рауль и его дед относились друг к другу как случайные знакомые, предельно формально и сухо. С приветливой улыбкой Полли протянула руку пожилому человеку. После секундного колебания Фиделио Наварро подъехал ближе и быстро пожал ее. «Мне было бы очень приятно, если бы вы приехали и познакомились с нашим сыном Луисом». «Он не говорит по-английски», — холодно заметил Рауль. Не решаясь взглянуть ему в лицо, уверенная, что он разозлился за это непрошенное вмешательство, Полли решительно вскинула подбородок. «Тогда переведи, пожалуйста, мое приглашение. Не мог бы ты также сказать ему, что у меня нет ни родителей, ни дедушки с бабушкой, о чем я очень сожалею, но мне очень хочется, чтобы он дал Луису шанс узнать своего прадедушку». Повисло минутное молчание. Затем Рауль заговорил по-испански. Фиделио посмотрел в молящие глаза Полли и что-то ответил. «Он благодарит тебя за доброту и великодушное приглашение», — деревянным тоном произнес Рауль. «Сказал, что обдумает твои слова». Но глаза старого человека сказали ей намного больше, чем сухой перевод Рауля. В потухших глазах мелькнул свет, чуть-чуть разгладились складки в уголках неулыбчивого рта. Не обменявшись больше ни одним словом, всадники разъехались в разные стороны. Полли услышала щипящий звук, вырвавшийся из груди Рауля. «Черт возьми! Кто позволил тебя вмешиваться в то, что тебя не касается?» — проскрежетал Рауль. «Ты думаешь, я не приглашал его к себе домой? много раз и всегда безуспешно. Если ты всегда так смотришь и так разговариваешь с ним, то не мудрено. Может, он думает, что ты зовешь его только из вежливости, а вовсе не стремишься по-настоящему сблизиться с ним. Полли даже удивилась, как это у нее хватило смелости озвучить свои предположения. И ты, и твой дед слишком боитесь уступить, считая, что потеряете свое лицо, боитесь искренне поговорить друг с другом. Я вообще ничего не боюсь. Да как ты смеешь? Я делаю это ради Луиса, солгала Полли, хотя прежде всего думала о Рауле. Она была уверена, что муж очень хочет наладить отношения с дедом. Ни у тебя, ни у меня нет близких, которые могли бы стать семьей Луиса. Что я знаю о семье вообще? Проворчал Рауль и пришпорил волка. «А я?» — горько прошептала Полли, вспомнив свое безрадостное детство под строжайшим контролем и давлением отца. «Но сейчас мы — семья и должны научиться ею быть».